Она хотела стать матерью двух детей, наблюдать с улыбкой, как их все удивляет, слушать, как я читаю им сказки на ночь, но двум нерожденным не достать до рая. Замерзая в лед, планы будущего перестают оживлять в настоящем. Опуская взгляд, окунаясь в гущу, я накидываю так манящий капюшон. И снова вороны заполнили город в ожидании праха новых убийств. Небо отражает безупречный холод, разбитым зеркалом приземляясь вниз. Непрекаянные души шепчут угрозы, впитав все отчаяние разлуки. И уже ее отец, не сдержав слезы, разочарован, что она все доверяет подругам. Пытался расслабить дрожащее тело, чтобы с меньшим размахом стучали зубы. Но все живое вдруг онемело, и я молча стоял, забыв про рассудок. Смотрел в глаза, что переполнены ложью. Я видел этот взгляд так много раз. Мне казалось, он выражает чувства, но это был лишь страх раскрытия правды. Мировоззрение пало под серым городом. Мог представить все, кроме самообмана. Розовые очки теперь осколками на асфальте. Хлопья снега растапливают. Поднимаю с болью вверх голову. Глубокий вдох, кислорода грудью. Я ни о чем не жалею, я все буду помнить. Тем интереснее этот путь. Небо коснулось земли, земля попало в небо. Оно стало другим, солнце человеком.